Глава 13. Моросил дождь, оседая на стекле мелким бисером. Огни за окнами проносились мимо, вытягиваясь в светящиеся полосы, как хвосты бесчисленных комет. Мокрый асфальт блестел. Март выдался теплым, без сюрпризов, в виде внезапных снегопадов и метелей, но сырым и унылым. Дворники скользили по лобовому со скрипом. «Надо будет смазать очистители», — подумал вдруг Дементьев. И следом вспомнилось, что нужно поменять и шаровую. Вроде как слегка люфтит, если верить вечно загашенному корешу Климова, который после недавней аварии ставил ему новый бампер. До этой минуты в голове кружил мучительный хоровод из бессвязных обрывков. Кружил, гудел и распирал черепную коробку. Ему казалось, что и его самого затягивает вихрем в этот хаос, как щепку, словно в угаре. Он бездумно мчал вперед, а эти будничные мысли почти вернули Дементьева в себя. В груди все еще пекло, но уже не так едко, и гул в голове понемногу стихал. Остановившись на очередном светофоре, Никита с удивлением понял, что оказался совсем рядом с работой. Буквально за ближайшим поворотом находился бизнес-центр. Стеклянно-бетонная громадина, верхние этажи которой занимал офис их компании. Вот уж впрямь. Заработался. Дементьев остановился у обочины. Надо, пожалуй, возвращаться, однако что-то удерживало. Ну, приедет сейчас домой и что? Продолжит с того момента, на котором остановились? Ничего ведь за минувший час не поменялось, и неизвестно еще, до чего они на этот раз договорятся. Или же будут оба скорбно молчать. Инне это, конечно, хорошо удается, а вот ему не очень. Он точно сорвется. Ему и находиться рядом с ней такой тягостно, как в палате с тяжело больным, где что ни делай, почти все неприлично. Не лучшее сравнение, конечно, но ощущения схожи. И что делать? Как все вернуть, чтобы у них было как раньше? Черт его знает. Дементьев не понял даже, как так получилось, что они разругались. А уж как выруливать из этой ситуации, он тем более понятия не имел. «Ладно», — решил он, — «сейчас лучше обоим остыть, чтобы еще больше не наломать дров». Дементьев прикинул, куда податься, где заночевать. Можно было рвануть к Климову, но ведь придется как-то объяснять свое появление. Врать воображения не хватало, а говорить правду вообще не вариант. Стас и так Инну на дух не выносил. Тогда оставалась гостиница. Дементьев уже взялся за телефон посмотреть, какие места есть поблизости, но тут вспыхнул экран, а корпус завибрировал. Звонили с работы, с поста охраны. Дементьев сразу напрягся. Там-то что не так? Оказалось, не сдали ключи от отдела. За такое, если всплывет, от главного прилетит неминуемо. Один запасной комплект Дементьев всегда имел при себе на всякий случай. Второй брала Диана и, видимо, после фуршета забыла их сдать. Подвыпила она там неплохо. «Они как, еще гуляют?» — спросил Дементьев охранника. «Да нет, отгулялись. Где-то с полчаса как разошлись. Банкетный зал еще открыт, но там как раз сейчас убирают». Подъехав к офису, он по привычке взглянул наверх. Окна их отдела тускло подсвечивали, как если бы кто-то сидел в темноте перед включенным монитором. В просторном холле бизнес-центра было тихо и пусто. Лишь за стойкой вяло переговаривались два парня-охранника. «О, Никита Андреевич, как вы быстро!» — удивился один из них, увидев Никиту. «Я был поблизости», — бросил Дементьев. «Может, кто-то из наших остался?» «Нет. Я поднимался туда к вам», — мотнул коротко стриженный головой охранник. «Закрыто, заперто. Никого нет. Ушли уже все. А ключ не сдали», — напомнил еще раз. «Я все равно поднимусь. Проверю». Парень дернул плечом, мол, как пожелаете. Хозяин-барин. На их этаже стояла гробовая тишина. Дементьев подергал ручку двери, и правда, заперто. Достал ключи. Открыв дверь, почему-то вошел не сразу. Замер на несколько секунд, ощутив вдруг, как дернулось сердце, а потом забилось с перебоями. «Бред какой-то», — усмехнулся он про себя и уверенно переступил порог. Однако сразу же нащупал на стене выключатель и зажег свет. И тут же увидел у окна Диану. Она зажмурилась от внезапного света, отвернулась, а затем вообще закрыла лицо ладонями. Но Дементьев успел заметить, что она плакала. В первый миг он растерялся. Плачущие люди, но кроме собственных детей, всегда его обескураживали. А от Дианы он и вовсе не ожидал ничего подобного. Наверное, даже застань он тут рыдающим Славика, и то удивление было бы не столь сильным. Диана могла быть какой угодно, но только не слабой и уж точно не ранимой. Работала без устали, никогда не жаловалась, у нее и плохого настроения не бывало. «Ледокол Ленин», называл ее иногда Славик, да и некоторые другие коллеги с его подачи. А если бы ее взялся описывать сам Дементьев, то, скорее всего, припомнил бы старую песенку Макаревича «Она идет по жизни, смеясь». И эти слезы полностью ломали ее образ. Может, она просто совсем не умеет пить? Захотелось вдруг уйти, малодушно сбежать, будто ничего не заметил. Тут же, устыдившись своего порыва, Дементьев притворил за собой дверь и медленно подошел к окну, вернее, к Диане. А она так и стояла, пряча лицо в ладонях. И, наверное, продолжала даже и сейчас беззвучно всхлипывать. Он видел, как подрагивали ее плечи. «Диана, что случилось?» Постарался произнести с сочувствием, но вышло натужно. Может быть, от того, что ему не хотелось ничего знать, или же от того, что он и так догадывался, в чем дело. Она качнула головой. «Диана, может, я могу чем-то помочь?» Помешков, он положил руку ей на спину, чуть выше остро выпирающих лопаток, а она вдруг приникла к нему, уткнулась лицом в плечо и заплакала уже вслух. Надрывно и горько. Похлопывая ее по спине, он бормотал. «Ну все, тише, не плачь». На удивление она быстро успокоилась. Всхлипы стали реже, а затем и стихли. Она слегка отстранилась, подняла на него мокрое опухшее лицо с подтеками туши. «Простите, я такой дурой себя чувствую, так стыдно. Сама не знаю, что на меня нашло». «Да перестань, все мы люди. Хочешь воды?» Она кивнула. Дементьев прошел в другой конец кабинета, где стоял диспенсер. Пока наливал воду, Диана уже успела маломальски привести себя в порядок, и выглядела она гораздо трезвее, чем он думал. «Никита, можно с вашего телефона вызову такси? У меня разрядился». «Да я тебя и сам подвезу. Ты же где-то недалеко отсюда живешь?» «Да, на Советской. Спасибо, но мне и так неудобно». Спустя четверть часа Дементьев подъехал к обычной панельной хрущевке. «Да, вот тут остановите, пожалуйста», — попросила Диана. Из подъезда доносились пьяные вопли и взрывы хохота. «С соседями не повезло?» — спросил ее Дементьев, заметив, как напряглась Диана. «Да нет, соседи у меня нормальные, бабушки в основном. Это шпана какая-то. Повадились в последнее время тусоваться ночами в нашем дворе. Только они обычно на площадке торчат. А сегодня, видимо, дождь. Вот и... Давай я тебя до квартиры провожу». «Ну...» — поколебавшись, она улыбнулась. «Спасибо. Мне и правда как-то не по себе мимо них идти». Дементьев поднимался первым. Диана на своих шпильках цокала сразу за ним, ни на шаг не отставая. Шпана облепила весь лестничный марш между вторым и третьим этажом. Они стояли у перил, другие сидели прямо на ступенях, передавая друг другу самодельный бонг. Впрочем, Дементьев сразу, еще внизу, определил по запаху, что эта развеселая компания смолила дурь. Ну и добивала градусами, конечно. Кто-то глумливо присвистнул в адрес Дианы, когда они проходили мимо. Еще двое хихикнули, а потом уже все хором захохотали. Но при нем не рискнули все же распустить руки. Жила Диана на четвертом этаже, в однушке, чистенькой и по-женски уютной. Дементьев, заложив руки в карманы, с любопытством огляделся, не проходя дальше прихожей. Диана скинула у порога туфли, повесила на плечики плащ. «Спасибо еще раз», — поблагодарила она. «Вы мой герой». «Да ну брось, нашла героя. Можно я вас хотя бы чаем угощу? У меня есть просто обалденный пуэр. Знакомый привез из Китая». «Нет, спасибо. Я пойду». Он повернулся к двери. «Какой тут замок надо...» «Никита...» Дементьев обернулся и невольно сглотнул. Диана стояла близко, сразу за спиной, и смотрела ему прямо в глаза с каким-то безрассудным отчаянием, а затем поддалась вперед и приникла к губам. Целовала она жадно, страстно, будто боялась не успеть, и сама же задыхалась. «Не надо, стой!» — хрипло шептал он, но не отталкивал. Не убирал ее руки, нетерпеливо скользившие по его телу. Низ живота стремительно наливался тяжестью и жаром. Голова плыла, а реальность ускользала. Он чувствовал, как ее пальцы гладили ширинку. «Нельзя так, я не могу», — рвано выдохнул он ей в губы, а в следующий миг сам впился в них.